Глава 45. Хочу тебя сейчас. Салдер. «И?» — спросил я, стоя возле крыльца и наблюдая за отблесками фонарей на поверхности водной глади бассейна. «Ты позвал меня помолчать?» Кер стоял рядом, засунув руки в карманы брюк. Скосил глаза в сторону, замечая его непроницаемое выражение лица. «Все эти 2 дня я находился в агонии», — начал тихо Кириан. «Я хотел переместиться в академию и начистить тебе морду». «Так чего же не переместился?» — хмыкнул я. Ответом была тишина, которая лично для меня говорила о многом. А не переместился Кириан, потому что в глубине души он все же верил, что Ассирия для меня не замена Алисы. «Ты же понимаешь, что Ася должна знать», — произнес Кер спустя несколько минут тишины. «И будет лучше, если она узнает это от тебя. Я расскажу ей сам. Можешь не переживать на этот счет». Повел плечом, понимая, что разговор будет не из легких. «Салдер». Кириан повернул голову в мою сторону, всматриваясь в глаза, словно пытаясь что-то в них прочитать. «Да». Смотрел в ответ, желая всем сердцем, чтобы он не шипел, не рычал, а как и раньше хлопнул по спине и растянул на лице свою фирменную улыбку, от которой мне всегда становилось легче. Кер для меня как брат. И что бы я ему ранее ни наговорил, что его мнение меня не интересует, в глубине души все равно желал получить одобрение на брак с Ассирией. Для меня это было важно. «Я рад, что ты приехал». Эти слова подняли внутри меня целый ураган эмоций и чувств. Даже и не ожидал от себя такой реакции. «Я рад, Кер», — протянул ему руку, сжимая в рукопожатии, а потом дернул друга к себе и крепко сжал в объятиях. Мне нужна была эта секундная слабость, и только сейчас понял, что именно за этим я сюда и приехал. «Не обижай мою дочь», — коснулась слуха. «Она моя истинная, Кер», — отстранился от друга. «И за нее я готов отдать свою жизнь». «Мальчики!» К нам вихрем выпорхнула Алиса, тревожно смотря то на меня, то на Кириана. «Мы не деремся», — буркнул он. «Да я знаю, иначе Арагон бы уже верещал на всю округу. Здесь другое». Алиса взволнованно покрутила головой по сторонам. «Что случилось?» — вскинул я бровь, радуясь как мальчишка, что нашу троицу вновь что-то связывает. «Тут такое. В общем, я потеряла Ди и пошла на ее поиски. Заглянула в каминную комнату, а там...» «А там?» — насторожился Кириан. «А там наше высочество рукой под юбкой у нее шарит, зажимая у стены», — выпалила Алиса, сверкая недовольством в глазах. Мы с Киром зависли на пару секунд от услышанного. «А ты уверена?» — спросил Кириан. «Уж зрение 100-процентное, милый», — фыркнула Алиса. «И мне не нравится это». Он, оказывается, неделю назад приезжал к ней на земли гномов. И там тоже пытался распускать руки. «Да?» — выпалили удивленно мы с Кирианом, отчего Лиса посмотрела на нас двоих и цыкнула. «Да!» — шикнула она. «Ну, от нас ты что хочешь? Дионика и Минариан уже не маленькие». «Он помолвлен!» — рыкнула Лиса. «Оу!» — выпалил Кер. «Вот тебе и оу! Минариан уже второй ногой женат! Сейчас разобьет ей сердце и свалит к своей эльфийке. Ади будет утопать в собственном горе. Поговори с ним». «Любовь моя, я не уверен». «Поговори с ним», — топнула ногой Алиса. «Или это сделаю я, но только в своей манере. Лучше будет, если это сделаешь ты. Ди в обиду не дам. Сегодня не стоит поднимать этот разговор, король рядом. Нам ни к чему лишние уши. Ты имеешь свободный доступ в замок. Наведайся к нему в гости. Вы же вечно там обсуждаете новое обмундирование воинов, которое потом трясете с меня». «Я тебя понял», — кивнул Кириан. «Отлично». Она еще раз бегло нас осмотрела и скрылась в доме. «Веревки из меня вьет», — фыркнул Кер. «Знает, что отказать не могу». На моем лице блуждала легкая улыбка. Прошло больше 22 лет, и вот я здесь, рядом с лучшим и единственным другом. Ностальгия взыграла, и даже на миг показалось, что столь длительного расставания не было вовсе. Вернулись мы к столу спустя 15 минут. На душе стало гораздо легче. Все-таки я получил то, зачем сюда приходил. «Этот кусочек отнесите Тариану». Алиса опустила в контейнер пирог, передавая мне. «Он не смог прийти. Заряжает какой-то там артефакт». Чуть откинулся на стуле, мгновенно замирая, когда ладонь Ассирии легла на мое колено, вонзая в него ноготки. Естественно, все это действие проходило под столом, и никто данного безобразия не видел. Конечность Сии поползла выше, и я задержал дыхание, понимая, что эта хулиганка пойдет дальше. За столом, несмотря на случившееся ранее, протекала бурная беседа о предстоящей свадьбе. Осирия активно в ней участвовала и одновременно пыталась довести меня до белого коленя. Ее рука ползла все выше, смещаясь к внутренней стороне бедра. Кровь закипала в венах. Смотрел на мир затуманенными желанием глазами и понимал, что хочу уйти отсюда. И чем скорее, тем лучше. «Нам пора в академию, время позднее». Натянуто улыбнулся, понимая, что сейчас взорвусь. «А, да, конечно», — закивала Алиса, понимающе смотря на меня. Я смог прочитать посыл в ее глазах. Она просила быть осторожней, просила не причинять сильную боль ее дочери. Я мысленно пообещал, что постараюсь. Пришлось накладывать иллюзию на нижнюю часть своего тела, потому что вставать из-за стола с выпуклой ширинкой — та еще стыдоба. Взяв смущенную Сию за руку, открыл портал на территорию Академии. «Салдер!» — пискнула Осирия, когда я прижал ее к себе и смял губы, проникая между ними языком. На улице уже стемнело, слуха касался шелест листьев и пения цикад. Целовал ее жадно, едва сдерживая себя в руках, ведь сегодня моя мечта осуществится. «Хулиганка!» — прошептал я, отрываясь от пухлых губ. Подхватил Осирию под попу, вынуждая обхватить свои бедра ногами, и, сильнее притянув к возбужденному паху, прошептал: «Хочу тебя. Сейчас».